Глава 28. «Садись. Куда хочешь. Где тебе удобно?» В палатке не было ничего, кроме рюкзака и расстеленного спальника. Там за стенами вроде бы роса, но прозрачный пол, судя по виду, сухой, только очень тонкий. Кажется, каждая песчинка прощупывается сквозь пластик. От черной вставки на стене струилось тепло. Ее питала солнечная энергия, преобразуемая вплетенными в каждую нить палаточной ткани фотоэлектронными полимерными волокнами. Я устроился на краю спального мешка. Акили, скрестив ноги, сел рядом. Я огляделся, по достоинству оценивая нечаянно обретенную обитель. Скромненько-то скромненько, и все же куда лучше голых скал. Как тебе удалось все это раздобыть? Не знаю, расстреливают ли в безгосударстве мародеров, но я бы сказал, игра стоила свеч. Акили фыркнул. Ничего красть не пришлось. Где, по-твоему, я живу последние 2 недели? Не все же могут позволить себе шикарный отель. Мы обменялись новостями. Большую часть из рассказанного мною Акили уже знал из других источников. Слышал он и о смерти Буца, и об эвакуации Масалы, и о ее неопределенном состоянии. Но не о шутке, которую сыграла Вайолет с антропокосмологами, запрограммировав автоматическое оглашение своей ТВ перед всем миром. Акили хмуро молчал. С нашей последней встречи в больнице что-то в этом таком знакомом лице изменилось. Потрясение, вызванное новостью о предполагаемом лавинообразном смешении с информацией, уступило место чему-то вроде ожидания. Словно он в любую минуту готов к приступу отчаяния и даже хочет броситься в пучину эксперимента, невзирая на безысходность и ужас, которые он сулит. Ведь даже те немногие из заболевших, у кого отмечались краткие периоды покоя и просветления, пусть и несколько своеобразного, все равно вскоре снова впадают в выступление. Будьте уверены, что всех нас без исключения ожидает подобная участь, мне и жить-то дальше расхотелось бы. «Мы до сих пор так и не можем привести нашу модель в соответствие с действительными данными», — сказала Килли. «С кем я не связываюсь, никто не может разобраться». Похоже, он принял факт, что эпидемия не поддается строгому анализу в столь короткие сроки, но по-прежнему верил в правильность своей гипотезы. «Новые случаи возникают слишком стремительно, гораздо быстрее экспоненциального роста». «Ну, тогда, возможно, ты ошибаешься насчет смешения. У тебя получался экспоненциальный рост, и это не оправдалось. Так может, ошибкой было искать антропокосмологические идеи в бреде 4 больных с нарушенной психикой?» Он невозмутимо мотнул головой, начисто отвергая подобную возможность. «Теперь их уже 17. Твои коллеги из Ренет не единственные свидетели. Другие журналисты сообщают о схожих случаях. И количественные расхождения можно объяснить». «Как?» «Множественная ключевая фигура». Я устало усмехнулся. «Как это будет в собирательной форме? Когорта ключевых фигур? Нет, не годится. Может назвать их причисленные к лику ключевой фигуры? Разве антропокосмология не предсказывала появление одного единственного человека, который объяснит и тем самым создаст Вселенную с помощью одной единственной теории?» «Теория одна, верно. А вот то, что человек будет один, просто казалось наиболее вероятным направлением развития событий. Мы всегда знали, что ТВ будет поведано миру, но полагали, что все вплоть до последней детали будет разработано первооткрывателем. Но если первооткрыватель лежит в коме, а в это время полностью разработанное ТВ становится достоянием 10 тысяч человек, такого мы не предполагали. И на модель в таком случае рассчитывать нечего. Математической обработке это не поддается». Он беспомощно развел руками. «Неважно. Все мы узнаем правду. И довольно скоро». У меня мурашки поползли по спине. Когда Акили рядом, я не знал, чему верить. «Узнаем, каким образом?» – спросил я. «ТВ Масала не предсказывает возникновение телепатической связи между ключевой фигурой или ключевыми фигурами, ровно так же, как не предсказывает раскручивание Вселенной. Если она права, то ты ошибаешься». «Весь вопрос в том, относительно чего она права». «Относительно всего. Теория – это чего?» «Все может подвергнуться раскручиванию сегодня, и никакая ТВ так или иначе на этот счет ничего утверждать не может. В правилах шахматной игры не говорится, достаточно ли прочна доска, чтобы выдержать любую правомерную комбинацию фигур. Но в любой ТВ довольно много внимания уделяется человеческому мозгу, так ведь? Это сгусток обычной материи, которой приложимы все законы классической физики. Она не начинает смешиваться с информацией просто потому, что кто-то на другом конце планеты закончил разработку теории всего». «Пару дней назад мой ответ был бы «да», – кивнула Килли. «Но ТВ, которая не может оперировать собственной информационной базой, столь же неполна, как, скажем, общая теория относительности, которая предполагала больший взрыв. но именно в этом пункте оказалось совершенно несостоятельно. Для сингулярности требовалось объединить все четыре вида взаимодействия. И еще одно слияние нужно, чтобы осмыслить объяснительный большой взрыв. Но два дня назад... Моя ошибка. Ортодоксы всегда полагали, что ТВ и не должна быть завершена. Что ключевая фигура объяснит все, за исключением того, каким именно образом ТВ вступит в действие. Что антропокосмология могла бы ответить на этот вопрос. Но эту часть уравнения человечество никогда воочию не увидит. Акили вытянул руки, сложив ладони одна на другую. Физика и метафизика. Мы считали, что они никогда не пересекутся. Прежде они и не пересекались, так что подобная исходная посылка казалась вполне резонной, как единая ключевая фигура. Сплетя пальцы, он развел руки под углом. Оказывается, ничего подобного. Возможно, потому что ТВ, в которой происходит слияние физики и информации, которая смешивает уровни и описывает самое себя, представляет собой не раскручивание клубка, а нечто прямо противоположное. Она стабильнее любой теории. Она подтверждает самое себя. Она затягивает узел. Вдруг всплыл в памяти мой ночной визит к команде Конрой, когда, посмеиваясь, я высказался в том смысле, что разделение власти между Массалой и антропокосмологами – дело хорошее. А потом Генри Бутца в шутку придумал теорию, которая сама себя доказывает, сама себя защищает от нападок, устраняет конкурентов и никакой критики не допускает. «Но чья теория объединит физику и информацию?» – спросил я. ТВ Массалы не пытается описывать самое себя. Акили не усматривал в этом ни малейших препятствий. Она никогда и не намеревалась. Но либо от нее ускользнул скрытый смысл ее же собственной работы, либо кто-то посторонний, получив данные по сети, возьмет за основу ее чисто физическую ТВ и разовьет применительно к теории информации. Это вопрос нескольких дней. Или часов. Я сидел, уставившись в пол, охваченный внезапной злостью. Нахлынули воспоминания обо всех виденных сегодня вполне земных ужасах. Сидишь тут и городишь какую-то муть. Как ты можешь? А как же технолиберация, солидарность с пиратами, борьба против бойкота? Свои скромные возможности я уже исчерпал. Связи мои ничего не дали, но Акили, казалось, мне почему-то может противостоять нашествию в тысячи раз успешнее. Сыграть заметную роль в центре сопротивления, организовать какую-нибудь блестящую контратаку. «А что, по-твоему, мне следует предпринять?» – спокойно проговорил он. «Я не солдат. Как выиграть битву за безгосударство, не знаю». Очень скоро больных отчаянием будет больше, чем людей на всем этом острове. И если анализом эпидемии смешения не займутся антропокосмологи, никто другой этого и подавно не сделает. Я горько рассмеялся. Значит, ты тоже веришь, что это самое понимание всего сведет нас с ума? И правы последователи культа невежества. Из-за ТВ мы все начнем биться в истерике и орать как оглашенные. А я только уверовал, что ничего такого не случится. Акили неловко поерзал. Не знаю, почему люди так тяжело это воспринимают. Впервые сквозь твердую уверенность в голосе сквозили нотки страха. Но смешение до момента Алиф наверняка аномально, ущербно. Ведь не будь в нем некоего изъяна, первая же жертва отчаяния объяснила бы все и стала ключевой фигурой. В чем суть изъяна, я не знаю. Чего не хватает? Почему частичное понимание так травмирует психику? Но как только ТВ будет завершена, он не закончил фразу. Если момент Алиф не положит конец отчаянию, все невзгоды войны в безгосударстве по сравнению с этим – ничто. Не будет ТВ, впереди у нас всеобщее умопомешательство. Мы оба погрузились в молчание. В лагере тишина. Лишь вдалеке плачет ребенок, да позвякивают кастрюли. В соседних палатках готовят ужин. «Эндрю», – проронил наконец Акили. «Да». «Посмотри на меня». Я повернулся и впервые с моего прихода в лагерь глянул Акили в лицо. Никогда еще я не видел эти темные глаза такими сверкающими. Умные, взыскующие, полные сострадания глаза. Безыскусная прелесть этого лица пробудила в душе глубокий дивный отклик. Трепет узнавания, зародившись в темных глубинах мозга, прокрался по позвоночнику. При одном взгляде все тело заныло, завибрировал каждый мускул, каждое сухожилие. Но это была желанная боль. Словно избитого, меня бросали умирать, и вдруг невероятно я очнулся. Вот кто для меня Акили. Последняя надежда. Воскрешение. «Чего ты хочешь?» – проговорил он. «Не понимаю, о чем ты». «Ну, перестань. Тут слепой не увидит». Чуть нахмурившись, он изучающе смотрел мне в лицо. Озадаченно, но без упрека. «Была тут моя вина. Намек, приглашение?» «Нет». Я готов был сквозь землю провалиться. И все же больше всего на свете Больше жизни хотелось коснуться этого тела. Случается, люди превратно истолковывают поведение асексуала. Мне кажется, я делаю все, чтобы внести в наши отношения полную ясность. Но если у тебя возникло ошибочное чувство... Да, возникло. Еще как, перебил я. Голос срывался, перехватило горло. Я помедлил секунду, пытаясь совладать с дыханием, потом ровно произнес. Твоей вины тут нет. Извини, что обидел тебя. Я пойду. И начал подниматься на ноги. Нет. Акили остановил меня, положив руку на плечо. Ты мой друг. Тебе плохо. Мы это уладим. Он встал, потом присел на корточки и начал расшнуровывать ботинки. Что ты делаешь? Иногда тебе кажется, будто ты что-то знаешь. Кажется, будто что-то уразумел. А на самом деле нет. Пока не увидишь собственными глазами. Он стянул через голову свободную футболку. Стройное, не слишком мускулистое тело. Идеальная гладкая грудь. Ни грудных желез, ни сосков. Ничего. Я отвел глаза, вскочил. Прочь, прочь отсюда. Задавить это желание. Знал же с самого начала. Все пустое. И все же я стоял, не двигаясь с места, точно парализованный. В глазах плыло, кружилась голова. Напрасно ты. Не было в этом нужды, выдавил я. Акели встал рядом. Я смотрел прямо перед собой. Взяв мою мгновенно вспотевшую правую ладонь, он положил ее себе на живот. Плоский, мягкий, не волоска. И повел вниз к ложбинке между ног. Ничего. Лишь гладкая кожа, прохладная, сухая, а потом крошечное мочевыводящее отверстие. Какое унижение. Сгорая от стыда, я вырвал руку. На языке вертелась ядовитая колкость насчет африканских традиций. Слава богу, вовремя прикусил язык. Все же, избегая встретиться с Акили взглядом, я отступил подальше, насколько позволяли скромные размеры палатки. Волна злобы и отчаяния захлестнула меня. Почему? Как можно так возненавидеть свое тело? Здесь нет ненависти. Просто я не собираюсь идти у него на поводу. Стараясь не раздражаться, мягко ответил он. Как же, должно быть, устаешь без конца оправдываться. Я все же не считаю тебя эдемистом. Сторонники культа невежества сами себя загоняют в крошечные клетушки, какие только могут отыскать. И, зная себе, поклоняются этим оковам, случайным свойствам, дарованным им по рождению, диктуемым биологией, историей, культурой, и готовы обрушиться на каждого, кто смеет указать им, что воздвигнутые ими тюремные решетки на самом деле в миллионы раз мощнее. Но мое тело не замок и не навозная куча. Эти крайности для всяких идиотских мифологий. Технолиберация так вопрос не ставит. Все, что держит тело в узде, так или иначе сводится к физике. Вот в чем заключается глубочайшая истина. Мы можем подвергнуть наш организм любому преобразованию, которое допускает ТВ. Эта холодная рассудочность лишь заставила меня отшатнуться еще дальше. Под каждым словом я готов был подписаться. И все же, как за соломинку, цеплялся за сжимающий сердце инстинктивный ужас. Эта самая глубочайшая истина была бы истиной, если бы ради нее тебе не пришлось пожертвовать. Мне ничем не пришлось пожертвовать. Разве что коренящимися в недрах лимфатической системы врожденными инстинктами, вызывающими под воздействием неких зрительных и феромонных раздражителей первобытные поведенческие реакции и потребность в выбросах в мозг небольших доз эндогенных опиатов. Я повернулся и разрешил себе поднять глаза. Он ответил непреклонным взглядом. Хирурги поработали на славу. Ни малейшей внешней дисгармонии. Тело ничуть не деформировано. Что толку сокрушаться о потере, существующей лишь в моем воображении? Никто не неволил, силком не калечил. Акили сам в здравом уме и твердой памяти принял решение. Разве вправе я желать сказать «вылечись»? И все равно меня трясло от злости. И все равно не терпелось наказать за все, что он со мной сделал. «Ну и что это тебе дало?» Сардонически процедил я. Избавление от животных инстинктов наделило необычайной сверхъестественной прозорливостью. Может, даровало утраченную мудрость непорочных средневековых святых? Акили наморщил нос. Вряд ли. Но ведь секс тоже не наделяет прозорливостью. Во всяком случае, не больше, чем доза героина. Однако множество культистов бредят тайнами тантры и родством душ. Дай какому-нибудь фанатику мистического возрождения галлюциногенных грибов, и он тебе поведает, причем совершенно искренне, что только что трахнул душу Вселенной. Потому что и секс, и наркотики, и религия – все это зиждется на одних и тех же нейрохимических реакциях. Все они вызывают привыкание, все сопровождаются эйфорией, все опьяняют, и все одинаково бессмысленны. Знакомая истина, но в этот миг она задела меня за живое, потому что я по-прежнему желал Акили. а иглы, на которую я подсел, не существовало. Словно предлагая мир, Акили протянул руки. Он не хотел сделать мне больно, просто отстаивал свои взгляды. Если большинство людей не желают отделываться от привычки к оргазму, это их право. Даже самому рьяному асексуалу никогда не придет в голову силой заставлять людей следовать нашему примеру. Но чтобы в моей жизни правили бал дешевые биохимические трюки, я не хочу. Даже ради того, чтобы превратиться в твою обожаемую ключевую фигуру? Так и не понял до сих пор. Он устало хохотнул. Ключевая фигура не венец творения, не какой-нибудь космический идеал. Через тысячи лет тело ключевой фигуры исчезнет так же бесследно, как твое или мое. Злость моя прошла. Я ответил просто. Какая разница? Все равно секс может быть не просто выбросом эндрогенных опиатов. Это нечто большее. Конечно, может. Он может быть формой общения, а может и чем-то прямо противоположным. При той же самой биологической подоплеке. И мой отказ только от того, что роднит прекраснейшие стороны секса самыми отвратительными его сторонами. Неужели не понимаешь? Цель одна – отделить зерна от плевел. Мне это ни о чем не говорило. Я обреченно отвел глаза. Нет, понял я. Не мука, а вожделение терзало все мое существо. Соднило истерзанное, убегающее от робота толпой тело. Ныла рана в животе. Нестерпимо давил тяжкий груз неудачи. Но неужели, без всякой надежды спросил я, тебе ни капельки не хочется чего-то вроде физического удовольствия, какого-то контакта? Не хочется, чтобы к тебе прикоснулись? Акели поступил ближе. Хочется, негромко проронил он. Вот это я и пытаюсь тебе объяснить. Я не мог выдавить ни звука. Положив руку мне на плечо, он другой тронул мое лицо, заставляя посмотреть себе в глаза. Если ты тоже этого хочешь, если тебя это не разочарует, и если ты понимаешь, это не может перейти ни в какую форму секса, я не... Я понимаю. В мгновение ока, не передумать бы, я сбросил с себя одежду, дрожа как подросток, мечтая, чтобы бесследно испарилась эрекция. Акили прибавил мощности в обогревательной панели, и мы легли рядом на спальный мешок, почти не касаясь друг друга. Протянув руку, я нерешительно погладил гладкое плечо, провел ладонью вдоль шеи, по спине. «Тебе приятно?» «Да». «Можно тебя поцеловать?» Немного поколебавшись, спросил я. «Лучше не надо. Просто расслабься». Прохладные пальцы потерлись о мою щеку, скользнули к груди, к повязке на животе. Меня била дрожь. «Нога еще болит?» «Иногда. Расслабься». Он помассировал мне плечи. «Тебе случалось заниматься этим с неосексуалом?» «Да». «С мужчиной или с женщиной?» «С женщиной». Смех Акили прозвучал еле слышно. «Видел бы ты свое лицо. Послушай, если ты кончишь, конец света не наступит». «Она кончила. Так что я не отшвырну тебя с отвращением». Ладонь заскользила по моему бедру. «Будет лучше, если ты кончишь. Может быть, уйдет напряжение». Я вздрогнул от ласки, но эрекция понемногу спадала. Кончиками пальцев я коснулся гладкой, не отметинки, кожи, там, где должен был быть сосок. Пальцы искали шрам и не находили. Я снова принялся гладить Акили шею. «Я совсем потерялся», — проговорил я. «Не знаю, что мы делаем. Не знаю, куда это нас приведет». «Никуда. Если хочешь, можем перестать. Можем просто разговаривать. Можем говорить без конца. Это и есть свобода. В конце концов, ты привыкнешь». «Так странно». Мы не отводили друг от друга глаз. Акели, казалось, был вполне счастлив. И все же я ловил себя на том, что отчаянно ищу способ сделать этот миг в тысячу раз напряженнее, глубже, острее. «Знаю, почему кажется, будто что-то в этом не так. Физическое наслаждение без секса...» Я замялся. «Ну, говори». «Физическое наслаждение без секса обычно воспринимается как...» «Что?» «Тебе это не понравится». Он ткнул меня под ребра. «Давай, выкладывай». «Как нечто инфантильное». «Ладно», — вздохнула Килли. «Будем изгонять дьявола. Повторяй за мной. Дядюшка Зигмунд, объявляю тебя шарлатаном, бандитом с большой дороги и потасовщиком. Ты изуродовал человеческую речь и испортил множество жизней». Я подчинился, а потом крепче обхватил Акили руками, и мы лежали, сплетя ноги, положив головы друг другу на плечи, поглаживая друг другу спины. Безнадежно накапливающееся еще со времени сидения в трюме рыболовного судна сексуальное напряжение наконец нашло выход. А рождали это наслаждение просто тепло любимого тела, его незнакомые очертания, бархатистая кожа, ощущение близости. И он был для меня все так же красив. И влечение ничуть не ослабло. Неужели именно это я искал всю жизнь? А сексуальную любовь? тревожная мысль, но воспринял я ее спокойно. Быть может, всю жизнь я, сам того не сознавая, был в плену измысленной эдемистами лжи. Что все безупречно, что сама животворящая природа каким-то волшебным образом рождает современное гармоничное эмоциональное отношение. Моногамия, равенство, искренность, уважение, нежность, самоотверженность – все это чистой воды инстинкты, естественное проявление биологии пола. И что с того, если сами критерии безупречности коренным образом изменялись от столетия к столетию, от цивилизации к цивилизации? Каждого, кто не соответствовал этому блистательному идеалу. Эдемисты провозглашали либо упрямцем, сопротивляющимся матери Гея, либо жертвой трагических обстоятельств, манипуляций прессы или совершенно противоестественного устройства современного общества. Связанные с продолжением рода древние обычаи обросли лесом условностей, порожденных цивилизацией ради цементирования общества бесчетных запретов и ограничений, но на протяжении десятков тысяч лет по существу не менялись. Современным нравам они противоречат или безмолвствуют, когда совпадают с ними. Неверность джинны с точки зрения биологии никакое не преступление, что отвратило ее от меня. Не сумел действовать вполне осознанно, вот и все. Невнимательность. Грех, который любой наш пещерный предок счел бы вполне естественным. В сущности, все, чему прежде всего придают значение в своих взаимоотношениях современные люди, помимо полового акта как такового и в некоторой степени защиты партнера и потомства, есть продукт свободы воли. Крошечная сердцевина, инстинктивное поведение, заключена в мощную раковину морали и социальных наслоений. И крупинка эта – жемчужина, не песчинка. Ни от того, ни от другого отказываться не хотелось. И все же снова и снова я терпел неудачу, пытаясь примирить два противоборствующих начала. Что ж, если проблема сводится к выбору между биологией и цивилизацией, теперь я знал, чем дорожу сильнее. И близость со сексуалом возможна, а секс может ласкать. Немного погодя, мы забрались в спальник. Погреться. Я все же не мог прийти в себя, переживая трагедию без государства, бессмысленное полуубийство Массалы, крах своей карьеры. Но Акили поцеловал меня в лоб, стараясь снять напряжение. Гладил мою окаменевшую спину, плечи, и я баюкал мою любовь в объятиях, надеясь хоть чуточку унять ее страх перед великой информационной чумой, в приход которой сам по-прежнему не верил. Я проснулся, озадаченно вслушивался в сонное дыхание Акили. Палатку заливал не отбрасывающий тени, словно в полдень зеленовато-голубой свет. Я поднял глаза. Над головой висел лунный диск. На потолочную ткань легло чуть размытое по краям белое световое пятно. В голове роились мысли. Акили встречал меня в аэропорту. Лучший момент, чтобы заразить меня биоинженерной холерой, зная, что я принесу инфекцию Массале. А когда вышла осечка, дал мне противоядие, чтобы завоевать доверие в надежде использовать меня еще раз. А потом нас похитили ничего не подозревающие умеренные, и необходимость в новых попытках нанести удар Массале отпала. Чистая паранойя. Я закрыл глаза. Зачем экстремисту делать вид, будто он верит в информационную чуму? А если на самом деле верит, зачем убивать Буца, когда уже доказано, что момент Алиф неотвратим? Так или иначе, теперь, когда Массала в Кейптауне и работа с ее участием или без продолжается, что пользы во мне экстремистам? Выбравшись из объятий, я вылез из спального мешка. Пока я одевался, Акили прикрыл глаза и сонно пробубнил. Уборная ярко-красная палатка, ни с чем не спутаешь. Я ненадолго. Пытаясь собраться с мыслями, я бесцельно бродил по лагерю. И не думал, что еще так рано. Едва минуло 9. А холод-то какой собачий. В большинстве палаток еще горел свет, но проходы между ними были пусты. Акили, орудие экстремистов, совершающие политические убийства? Бессмыслица какая-то. Зачем тогда было так стараться вырваться с рыболовного судна? Но сомнение теперь заставляло на все взглянуть в новом свете, словно само мое неверие уже катастрофа, не меньшая, чем возможность того, что я окажусь прав. Как случилось, что мы столько пережили вместе, и лишь сегодня, проснувшись бок о бок с Акили, я задумался, а не ложь ли все это? Я дошел до южной оконечности лагеря. В направлявшейся к северу колонии беженцев, эта группа, наверное, была последней. До горизонта, насколько хватало глаз, ничего, лишь голый известняк. Я помедлил, не решаясь повернуть назад. Но, блуждая между палаток, я чувствовал себя едва ли не шпионом. И вернуться к Акиле, к теплу любимого тела, к надежде, которую, казалось, сулит близость, не мог. Полчаса назад я на полном серьезе обдумывал перспективу перехода в асексуалы. А что? Прочь гениталии, долой парочку сгустков серого вещества и всех моих бед как не бывало. Нет, надо было прогуляться. Побыть одному. И я зашагал по залитой лунным светом пустыне. Там и тут поблескивали прожилки минералов-примесей. Теперь, когда смысл этих иероглифов отчасти открылся мне, земная поверхность казалась трансформированной и испещренной письменами, хотя при всех моих новообретенных познаниях большинство этих разводов ни о чем не говорило. Так, случайные загогулины. Покинутый город утонул во тьме или скрыт из виду холмами. Там, к югу, у горизонта, ни искорки света. Воображение рисовало картины. Вот логово в самом центре города извергает все новое стаи невидимых насекомых. Да нет, знаю же, там в лагере нисколько небезопаснее. И убивают они лишь на виду, для устрашения. В одиночестве я не представляю для них никакого интереса. Вдруг показалось, что земля содрогнулась. Толчок был до того слаб, что я тут же усомнился, а был ли он на самом деле. Неужели обстрел продолжается? Я полагал, что все ушли. Город брошен на милость победителям. Но, может, горстка несогласных осталась вопреки плану эвакуации? Или в каком-нибудь убежище укрылось ополчение, и вот, наконец, начался настоящий бой? Печальная перспектива. На успех им рассчитывать не приходится. Снова толчок. Направление взрыва определить не удавалось. Никаких звуков до меня не доносилось, лишь вибрация. Я повернулся, оглядывая горизонт в поисках клубов дыма. Может быть, теперь обстреливают лагеря? Утром белые султаны дыма над городом виднелись за километры. Но по раскинутым в поле палаткам стрелять станут другими зарядами, и эффект от них будет иной. Я все шел на юг, надеясь, что вдалеке замаячит наконец город, и окажется, что стрельба там. Пытался представить себя на войне, как свои пять пальцев, знающим мириады способов умерщвления. Воображал, что передаю, тем сетям, которым дело нет до моих фальсификаций, материалы с собственными квалификационными комментариями насчет характерных звуков, с которыми поражает цель самонаводящаяся ракета китайского производства. Или безошибочного визуального распознавания наземного взрыва от 40-миллиметрового технологического орудия. Что-то слишком уж я стал смиренным. Технолиберация, развенчание генетического законодательства, счастье, асексуальное блаженство. Немного ли иллюзий за последние 3 дня? Пора очнуться. Всеобщее умопомешательство докатилось наконец и до безгосударства. Так может отстраниться, пораскинуть умом, попытаться отвоевать у этого дурдома хоть какое-то подобие жизни. Нынешняя оккупация не более трагична, чем тысячи белых кровавых нашествий. И они всегда были неизбежны. Так или иначе, любую из известных человеческих цивилизаций всегда сопровождали войны. Грамбу я видел любую из известных человеческих цивилизаций. Не слишком убежденно прошептал я вслух. Земля взревела и отшатнула меня прочь. Поверхность рифового известняка мягкая, но летел я лицом вниз. Разбил в кровь, а может и сломал нос. Изумленный, задыхающийся, я поднялся на четвереньки, но земля еще тряслась. Встать на ноги я не решался. Я огляделся, ища каких-нибудь видимых признаков повреждений. Ничего. Ни вспышек, ни дыма, ни воронки. Новая напасть. После невидимых роботов невидимые бомбы? Я выждал, стоя на коленях, потом нетвердо поднялся на ноги. Земля под ногами по-прежнему ходила ходуном. Я описал неровный круг, вглядываясь в горизонт, все еще не в силах поверить, что вокруг никаких признаков взрыва. Воздух скован безмолвием. Грохот издавали сами скалы. Подземный взрыв? Или подводный в основании острова? А может, вообще никакой не взрыв? Земля снова вздрогнула. Я грохнулся, вывернув руку, но боли не почувствовал. Все ощущения затмил панический страх. Я впился ногтями в землю, стараясь найти в себе силы преодолеть инстинкт, повелевающий... Лежи, не вздумай двинуться с места. Не встану. Не ринусь, что из духу через содрогающееся мертвое коралловое поле. Я погиб. Бандиты уничтожили литофилы, благодаря которым рифы держались на плаву. Вот почему нас выгнали из города. В неприкосновенности сохранится лишь центральная часть острова. Без поддержки подводной скалы все периферийные участки уйдут под воду. Я повернулся, пытаясь разглядеть, что с лагерем. Оранжевые и голубые квадраты безучастно глядели на меня. Палатки в основном целы. Бегущих по пустыне людей пока не видно. Слишком мало времени прошло. Но о том, чтобы бежать назад, предупреждать, даже о киле не было и речи. Водолазы уж, конечно, разберутся, что происходит, еще быстрее, чем я. Так что единственное, что мне оставалось – спасаться. Кое-как поднявшись на ноги, я бросился бежать. Одолел лишь 10 метров. И опять меня швырнуло на землю. Я встал, сделал 3 шага, подвернул лодыжку и снова упал. Мучительный непрекращающийся хруст разрушающихся рифов отдавался в голове, проникал до костей, резонировал. Подземное царство рушилось и тянуло меня вслед за собой на погибель. Я полз вперед, крича что-то нечленораздельное, обмирая от ужаса. Вот сейчас хлынут океанские волны, затопляя погружающиеся рифы, сметая людские тела, отбрасывая их на сушу, швыряя нарушившуюся земную твердь. Я оглянулся на безмятежно раскинувшийся палаточный городок, уцелевший, но никому больше не нужный. Мозг разрывал грохот. Казалось, стенает весь остров. Еще несколько минут, и все это поглотит поток. Я снова встал, несколько секунд бежал. Над головой качали звезды. Потом тяжело плюхнулся на землю. Швы разошлись. Из-под повязки сочилась теплая кровь. Зажав уши, я немного передохнул. Впервые закралась мысль. А может, плюнуть на все и спокойно дожидаться смерти? На каком расстоянии я от подводной скалы? Насколько затопит сушу океан, даже если я доберусь до твердой земли? Я ощупал карман, в котором лежал ноутпад. Добраться бы до GPS, посмотреть карты, принять хоть какое-нибудь решение. Я перекатился на спину и расхохотался. В небесах, будто при ускоренной перемотке, дрожали звезды. Я поднялся, бросил взгляд через плечо. Вдалеке бежал человек. Опустившись на четвереньки, сам не от толчка, я не сводил глаз приближающейся фигуры. Кто-то смуглый, стройный, но не акили, волосы длинноваты. Я вгляделся. Девушка, совсем молоденькая. Лицо освещено лунным светом, глаза расширены страхом, но губы решительно сжаты. Земля вздыбилась, и мы оба упали. Она вскрикнула от боли. Я подождал. Она не поднималась. Я подполз к ней. Если ранена, единственное, что в моих силах, это сидеть рядом, пока нас обоих не поглотит океан. Но уйти, оставить ее, нет, не смогу. Я подобрался поближе. Она лежала на боку, подтянув ноги, и сердито бормоча массировала икру. Присев рядом, я прокричал. «Как вы думаете, встать сможете?» Она мотнула головой. «Нет, нам лучше остаться здесь. Здесь мы будем в безопасности». Я недоуменно уставился на нее. «Да вы понимаете, что происходит? Они уничтожили литофилы». «Нет, их перепрограммировали. Они активно заглатывают газ. Просто убить их получилось бы слишком медленно. Все заранее успели бы сориентироваться». Сюрреализм какой-то. Я никак не мог сосредоточить на ней взгляд. Земля слишком сильно вибрировала. «Нельзя здесь оставаться. Вы что, не понимаете? Мы утонем». Она снова мотнула головой. На мгновение размытое движение обрели четкость. Она улыбнулась мне, как испуганному грозой ребенку. «Не волнуйтесь, все будет хорошо». Что же она думает? Когда нахлынет океан, мы будем держаться друг за друга? Миллион тонущих беженцев, сцепив руки, плещутся в волнах? Без государства свело с ума своих детей. Нас окатило дождем брызг. Я скрючился, прикрыл голову руками, представляя, как разрывает трещинами поверхность, разгерметизировавшуюся скалу, заливают потоки воды. А когда снова открыл глаза, невдалеке, метрах в 100 к югу, вздымался к небесам гейзер, жутковатая в лунном свете серебристая нить. Стало быть, путь к подводной скале уже отрезан. Нам не спастись. Я тяжело опустился рядом с девушкой. «Почему мы убежали в противоположном направлении?» – прокричала она. «Сбились с дороги». Протянув руку, я коснулся ее плеча. Хотелось рассмотреть лицо. В полном недоумении взирали мы друг на друга. «Я из отряда скаутов!» – кричала она. «Я должна была остановить вас на выходе из лагеря, но подумала, что вы просто хотите немного пройтись, поискать удобную точку для съемок». Переносная камера осталась в моей сумке. Мне и в голову не пришло ею воспользоваться. Вернуться в лагерь, снимать, как его затопит, транслировать на весь мир – это массовое убийство. На секунду-другую дождик усилился, потом сошел на нет. Я посмотрел в сторону юга. Фонтан гейзера сник. И тогда я впервые заметил, что у меня дрожат руки. Земля больше не содрогалась. И что это означает? Обломок рифа, на котором мы лежим, оторвался от острова и плывет безмятежно, как отколовшийся от ледяного щита айсберг, до тех пор, пока не захлестнет волна? В ушах зазвенело. Тело сотрясало дрожь, но я поднял глаза к небу. Звезды были неподвижны, как скалы. Или наоборот. И когда девушка одарила меня дрожащей, измученной улыбкой, в глазах ее стояли слезы облегчения. Думает, что испытание позади. А меня предупреждали. Не считай, что знаешь лучше. Я вопросительно смотрел на нее. Сердце все еще колотилось от ужаса. В груди теснились надежда и неверие. Я вдруг поймал себя на том, что протяжно схлипываю, хватая ртом воздух. «Почему мы не гибнем?» — совладав с голосом, спросил я. «Окраинные участки острова не могут держаться на плаву без литофилов. Почему мы не тонем?» Она села, скрестив ноги. На мгновение отвлеклась, растирая ушибленную икру. Потом подняла на меня глаза, оценила глубину моего недоумения и, тряхнув головой, принялась терпеливо объяснять. Литофилы на окраинах острова никто и пальцем не трогал. Милиция послала к подводной скале водолазов и накачала внутрь вяжущий материал, чтобы заставить литофилы дегазировать залегающие поверх базальта породы. В пол схлынула вода, а в центральной части острова поверхностные пласты тяжелее воды. Она лучезарно улыбнулась. «По-моему, так. Город мы потеряли, но зато приобрели лагуну».